9. А потом уж лето было томное, и жара без дождя. И вдруг ливень. 1923 год. НЭП вовсе в рост пошел. В Осташенково ткацкая фабрика и ресторан. Зингер стучит, Таня свою надежду шьет. А гром гремит, небо пламенем и тьмой содрогается, будто в Крыму землетрясение, а от Черного моря на нас круги летят. И тут бабушка сказала: «Что-то мне не имется, будто кличет кто». Глядь-поглядь, нет никого, а дождь кончился. Был давний сапожник Яков Бёме, и в сочинении «Аврора» он сказал: «Гнев — это мрак, любовь — это свет, и тот станет Богом, кто в это уверует, потому что начало всякого желания есть образ». Пошла бабушка на рынок, на Преображенский, городскую мантилью на деревенскую картошку менять. Сменяла. Ей в корзину мерку насыпали. Шацкая картошка, крепенькая, чистая. Женщина темноволосая прикрыла ее капустным листом. Бабушке корзинку отдала. «Не пожалеете, что взяли», — сказала она. «Последнее отдаю». Хотела бабушка женщину разглядеть, да та отвернулась. Тут ветер поднялся, бабушке в глаз надуло. Достала она платочек батистовый, глаз прикрыла и понесла корзину домой. Принесла. В стакан воду налила, глаз проморгать. А Сережка ее спрашивает: «Бабушка, это кто?» Бабушка обернулась, а Сережка капустный лист в руке держит. Бабушка глаза перевела, а в корзинке ребеночек лежит, смотрит и не моргает. «О, Господи, откуда ж ты?» — изумилась бабушка. Глядь-поглядь, а к свивальнику бумажка приколота. Прочла, а там написано одно слово: «Простите». И бабушка поняла, что подменили ей картошку тшацкую, крепкую, рязанского сорта. Потом снова на рынок бегала, да те вазы уж уехали, и спросить некого. Да кого спросишь, если нарочно подкинули? «Вот отчего сердце маялось», — сказала бабушка. И в приют не отдала. И правильно. Через месяц приехала седьмая вода на киселе, родственница, и рассказала, что померла одна женщина, дочка Никифора, внучка Федосея, правнучка Антона, праправнучка Григория, прапраправнучка Михаила Громобоева, который от огненного шара родился. А перед смертью поехала в Москву с вазами и новорожденным, якобы повезла с рязанской родней картофель. А вернулась в Серпухов без него и отошла с тоски. Вдова не вдова, а мужа ее невенчанного громом убила. Грех-то прикрыть и не успел. И вышло так, что мальчик — родня бабушкина, и стал быть, зотовская родня. Ну, значит, перст судьбы. Таня говорит: «Не отдам». Личка круглая, молчаливый. Назвали Витя. Записали Громобоевым, чтоб, когда вырастет, никто бы его не смутил рассказом, что не Зотова сын, а под капустным листом нашли. А так, родня и родня, племянник и вся сказка. Так племянником и начал расти Виктор Громобоев, молчаливый мальчик. Но Таня и Зотов звали его сыночком. «Разыщи Василида», — сказал дед. «По описи он в малой шкапе». Разыскал Зотов и записал вкратце, как понял, Василидово мироустроение. В полном и абсолютном начале всего сущего заключены все возможности, какие только могут быть возможны. И называется это нечто панспермия, иначе говоря, всеобщее осеменение. И в этой панспермии существуют возможности всех видов бытия. Подобно тому, как в семени человека или морковки, существуют возможности всех будущих человеков и морковок. Запомнилось мне из Бёме, что начало движения желаний есть образ. И запомнилось мне из Мани, что плоть и дух есть разные сущности, а добро и зло — Вовсе разные миры. А теперь запомнилось мне из Василида, что панспермия есть возможность всех возможностей. Поглядел Зотов Афеня на спящего Витьку Громобоева и ответил сам себе. «Помни не о смерти, а о рождении. Что-то должно родиться новое, новая вселенная. А может, сыночек названный и есть ее начало?» Вошел Тане в сердце капустный найденыш Витька Громобоев и стал как сынок. Вошел не как осколок на войне в белое тело, а как семечко в пашню, и там пустил корешки. И вот уж росточек зеленый на белый свет таращится, а Таня колыбельные песни поет. «Придет серенький волчок, он ухватит за бочок». Но пацанчик, похоже, серенького волчка не боялся и все пытался некое слово выговорить и произнести. И Таня слышала, будто не мама или баба, а Таня. Таня с него глаз не сводила и все ждала, когда он ее позовет. «Петя, — говорит, — это не даром, это вместо мной рожденного. Ну, не буду, не буду». А сыночек ее капустный на пузе лежит, ладошками упирается, голову подымает и смотрит, будто Наполеон Бонапарт. «Петя, он не так смотрит». «А как надо?» «Не детский глазок у него», — говорит Таня. «Это мне в награду». «За что?» — спрашиваю. «Судьбе виднее», — отвечает. Тогда на пустырях много сказок ходило, и все про таинственное и неочевидное. Появилась еще одна. Будто мальчик тот не простой, а веселый и опечаленный, отмеченный. И Таня приникла к нему душой, будто к сыночку ею рожденному. А Зотовы уж было думали, что она от тех семечек 21-го года не откашляется.